Глава 19. Мы приняты в гильдию. Ха-ха, да, я проиграл. Донна, тут нет ничего смешного. После проверки Дондоронда привел нас в Фран на верхний этаж здания гильдии Искателей Приключений. Там нас ждал стройный, белокожий, будто напудренный мукой блондин. При взгляде на его лицо можно было понять, что он эльф. Но уж слишком был отличен от человека. Сначала он показался слабоватым, но... Имя Климт. Возраст 136. Раса лесной эльф. Работа старший духовный маг. Положение нормальное. Статус уровень 63. Очки жизни 180. Магическая энергия 616. Сила 87. Выносливость 89. Ловкость 138. Интеллект 259. Магия 333. Проворность 98. Умение. Ускорение произношения заклинаний, 7 уровень. Описание, 5 уровень. Владение луком, 3 уровень. Сбор урожая, 5 уровень. Магия природы, 6 уровень. Приготовление медикаментов, 5 уровень. Магия духов, 7 уровень. Магия земли, 6 уровень. Магия почвы, 10 уровень. Сопротивление ядам, 3 уровень. Сопротивление пролечу, 4 уровень. Магия воды, 5 уровень. Знание целебных трав, 8 уровень. Поварское искусство, 4 уровень. Управление магией, дитя леса. Уникальное умение. Милость духов. Звание. Глава гильдии. Ангел-хранитель Арессы. Мастер природы. Мастер почвы. Снаряжение. Посох из вишни старого бога. Чешуйчатая одежда из раздваивающейся змеи. Плащ из крыла молодого ветряного дракона. Обувь лунного кролика. Браслет подмены. Он превосходил Донну. Его магия была слишком опасна. А магия духов еще и была очень редкой. Впрочем, чего ожидалось от главы гильдии? Для начала, скажи свое имя. Фран. Возраст? 12. От этих слов Донна взвыл. Чего? Тебе чё, правда столько лет, насколько ты выглядишь? Я знал, что так и будет. Взглянув на что способна Фран, можно было подумать, что она из какой-нибудь долгоживущей расы, и на самом деле очень-очень много лет по меркам людей. Потому что иначе она совсем не соответствует возрасту. Донна. А, извиняюсь. Донна, прерванный главой гильдии, передернул плечами. Его поведение сильно отличалось от того, что было перед экзаменом. Тогда он был похож на кровожадного огра, а сейчас скорее на добродушного дядюшку. Однако, я понимаю, что ты чувствуешь. Только 12 лет. А уже может использовать техники владения мечом сразу после магии огня 10 уровня, не тратя и секунды на произнесение заклинания. Это какая-то шутка? Климт изогнул брови. Глаза стали острыми, как будто взгляд проник внутрь Фран. Более того, у тебя есть умение, блокирующее описание? Это мне напомнило, что у него у самого есть умение описания. Он попытался узнать, говорит ли Фран правду, использовав это умение. Но, к сожалению, неудачно. В такие моменты помогают очки саморазвития. Самое приятное, что все мои умения, за редким исключением, передаются Фран. Сокрытие описания. Умение, используемое для того, чтобы спрятать описание владельца от посторонних глаз. Скрывает также и снаряжение владельца. Однако, из-за этого умения все сомнения главы гильдии исчезли. Так. Согласно твоим словам, тебе 12. Откуда ты пришла? Секрет. Для этого есть причины? Секрет. А, как-то проблематично. Мне стало немного любопытно. Он пытается выудить из Фран хоть крупицу информации. Сдала? Провалила? Я не собираюсь прогонять человека, способного победить Донну. Тогда карту гильдии. Я понял. Я приготовлю ее сейчас, поэтому запиши здесь всю необходимую информацию, которую надо указать. Если ты не умеешь писать, я могу написать за тебя. Нужно? Не волнует. Родители Фран хорошо ее воспитали. А для того, чтобы поднять цену на раба, ее обучили писать и читать. Мы рады любому умелому искателю приключений, правда, глава гильдии? Ага, так и есть. Да и духи не шумят. Духи? Фран повертела головой. Даже если ты будешь всматриваться, только духовные маги могут видеть духов. Что они вам говорят? Духи чувствительны к эмоциям. То есть, полагаясь на их поведение, я могу определить тех, кто пришел со злобными намерениями, и тех, у кого злобное сердце. Да, духи — это очень удобно. Я бы тоже хотел их использовать. Проблема заключается в том, что демона, обладающего магией духов, может и не быть. Бывают ли демонические звери, которые могут использовать магию духов? Бывают духи, которые питаются чужой злобой. Но случаи, когда именно монстры питаются чужой злобой, очень редки. Как мне печально. Ну, я понял. Хорошие новости. Это значит, что определенно стоит поискать. Мастер, мы готовы. Понял. Тогда пойдем. Глава гильдии лично провел нас в небольшую комнату по соседству с холлом. В середине комнаты был закреплен стеклянный шар. Пожалуйста, дотронься до него. Достаточно одного касания. Ого! Как и сказал мастер, все закончил мгновенно. Похоже, шар каким-то образом зарегистрировал магическую силу Фран. Администраторша возилась около стеклянного шара. Когда она прижала к нему карту, похоже, работа была закончена. Теперь выбрать профессию. Профессию? Да. У каждой работы есть свои положительные стороны, и у каждого человека есть склонности к разным работам. Говоря о работах, наверное, он имел в виду это. Рандел был купцом, Донна — великим воином, а глава гильдии — старшим духовным магом. Профессии, из которых Фран может выбрать... О? Что не так, Нелл? Ее склонности к работам достаточно странные. О? Я посмотрел на экран за спину мастера. Воин, фехтовальщик, кулачный бой, магический фехтовальщик, молниеносный фехтовальщик, маг, маг пламени, белый маг, маг призыва, пользователь демонических зверей, шпион, доктор, мясник, повар. Много! Склонности к работам должно быть зависеть от установленных умений. Хотя у меня установлено владение копьем и техники владения копьем. Но таких работ нет. Зато есть повар и мясник. Это... Даже глава гильдии лишился дара речи. Может, это плоховато? Ладно. Магический фехтовальщик и маг были ожидаемы после схватки с Донной. Нет, похоже, все нормально. Он, наверное, начал привыкать удивляться. Тогда что ты выберешь? Проси порекомендовать. Ваше предложение. Из-за того, что магический фехтовальщик, молниеносный фехтовальщик и маг пламени — промежуточные профессии между несколькими умениями высокого уровня, они достаточно редки, а привилегий дают очень много. Если ты собираешься пользоваться мечом и магией, рекомендую магического фехтовальщика. Если только мечом — молниеносного фехтовальщика. А если хочешь сфокусироваться на магии, выбирай мага пламени. Понятно. Что ж делать дальше? Что тебе нравится, Фран? Магический фехтовальщик. Круто. Тогда берем магического фехтовальщика. Однако, надо еще кое-что узнать прежде, чем сделать выбор. Можно менять? Да. Ты можешь сделать это в любой момент здесь, в гильдии. Однако только одна работа может быть выбрана в одно и то же время. Так что, если магический фехтовальщик высокого уровня меняет работу на молниеносного фехтовальщика первого уровня, статус сразу изменится, и у тебя будет только первый уровень. Так, ладно, все нормально. Это было весьма ожидаемо. Если работу можно менять, то магический фехтовальщик будет в самый раз. Сейчас. Тогда магический фехтовальщик. Вот и все. Твоя карта гильдии готова. Она выглядит как обычная бронзовая карта. На ней списком написано имя, место регистрации Ареса, работа и ранг Искателя Приключений G. Карта гильдии также может использоваться как удостоверение личности. Восстановление будет стоить 5000 города. Из-за того, что она была заведена через личную магическую энергию, ей может пользоваться только один человек. Будь осторожна, не потеряй. После этого мастер объяснил мне все, что касалось предупреждений и их записи в гильдии. Обычно это работа администратора. Но Фран — необычный новичок. Поэтому глава гильдии лично взял на себя эту обязанность. Собрав всю информацию, можно было сказать. Что касается запросов гильдии. Искатель может взяться за работу только соответствующего рангу, плюс-минус один. При определенных условиях возможно прохождение теста для поднятия ранга. По цветам карты различаются так. G и F – медные. E и D – черные. C и B – серебряные. A – золотые. S – платиновые. Материалы для новой карты покупать не надо. Ежегодных членских взносов нет, но и шанс понизиться в ранге или быть изгнанным, если не работать на гильдию. Предательство против гильдии выльется в полное понижение в ранге, поэтому стоит быть осторожнее. А еще не стоит ввязываться в конфликты между искателями, так как гильдия ответственности не несет. Последняя часть информации предназначалась исключительно для Фран. Теперь ты стала искателем приключений. Ого. Есть еще что-нибудь, о чем бы ты хотела спросить? Я уже узнал все, что мне было нужно, но осталась еще одна вещь. Детали, проверки разглашаются? Нет, потому что в них содержатся возможности умений искателей. Было бы глупо разглашать то, на что способны воины. Хорошо. Не желаешь привлекать внимание? Не хочу. Тогда я тебе кое-что пообещаю. Мы трое. Донадаронда, Нелл, администратор и я никому не расскажем о том, что произошло во время твоей вступительной проверки. Для нас тоже так будет удобнее. Донна все-таки возглавляет искателя приключений в случае чрезвычайных ситуаций, поэтому никому не стоит знать о его поражении. Я даю свое согласие. Если юная леди хочет сохранить это в тайне, я понимаю. Я думаю, что с данными тебе способностями ты очень быстро привлечешь к себе внимание, несмотря, но... Ого! Я тоже не могу этого отрицать. Ладно, хорошо, что сейчас хотя бы все спокойно.